Я не боюсь ответить на этот вопрос, но почему я должен отвечать на него? В конце концов, сколько бы раз я не ответил на него, всегда найдется тот, кто не поверит моим словам. Любой игрок при просмотре моего стрима может сказать, что я читер, и что я должен каждый раз говорить о том, что я обычный игрок. Разве это не слишком странно? В конце концов, почему бы кому-нибудь не провести проверку на наличие читов? Думаю, что после оглашения результатов данной проверки многие, наконец, перестанут задавать такие глупые вопросы. Речь Хайми можно было охарактеризовать в двух словах. Я не читер, можете проверить меня, в основном из-за того, что у него не было другого выхода. Если он будет молчать, ситуация, безусловно, будет ухудшаться. Хайми же в это же время грызла совесть. Он не мог признать, что он играл с читами. Последствия такого заявления будут слишком серьезными. Из-за его заявления многие поклонники почувствовали облегчение. Хайми и читы, кто-то, должно быть, ревнует. Хе-хе, это просто необоснованные обвинения. Все знают силу Хайми. Почему таким людям, как он, нужно читерить? По-моему, подозрения Чэнь Мо в использовании читов более обоснованные, чем подозрения Хайми. Да, Чэнь Мо убил 29 игроков. Учитывая уровень игры других игроков, вы серьезно верите в то, что он тогда не читерил? Хе-хе, люди с ограниченными возможностями, которые обвиняют Хайми в читах, пусть Чэнь Мо для начала покажет, что у него ничего нет. Пусть он докажет, что играл тогда без читов. Глава 680. Текущая задача – выжить. Эта речь Хайми сыграла свою роль в подавлении обвинений, но она создала еще больше шума. Немного иронично то, что поклонники Хайми начали атаковать Чэнь Мо. Чэнь Мо, выходи. Я не верю в такой хороший скилл. Ты вообще ничего не умеешь, ты не сможешь ничего доказать. И где доказательства того, что Хайми читер? Как ты можешь терпеть то, что невинного стримера так активно дискредитируют? Согласен, может ли администрация, наконец, вынести вердикт? Хайми невиновен. Разве это не твоя обязанность, говорить о том, кто читер, а кто нет? Да, быстро выдай официальные доказательства. Поскольку Хайми был определен на лестницу богов, должны существовать соответствующие доказательства того, что он читер. Опубликуй их, мы хотим увидеть их. Фокус противоречия в итоге переместился на Чэнь Мо. В своем магазине видеоигр Чэнь Мо молча скроллил свой вейбо. Я никогда не видел столько просьб. Су Цзинью спросила с некоторой тревогой. Босс, нам нужно что-то сделать, Чэнь Мо беспомощно сказал. Поскольку все его фанаты хотят увидеть твердые доказательства, дай им твердые доказательства. Су Цзинью кивнула. Хорошо, босс, я поняла. Чэнь Мо не задевал стримеров из-за того, что не хотел публиковать новость о так называемой лестнице богов так рано. Изначально она была системой, где все выдающиеся игроки смогут играть с такими же выдающимися игроками, из-за чего обычные игроки никак не могли пострадать от их действий. Но вдруг появились поклонники Хайми, которые захотели увидеть доказательства его виновности, и так как много обычных людей обращали на это дело свое внимание, просто проигнорировать этот инцидент было невозможно. Кроме того, существование лестницы богов невозможно скрывать всегда, так что рано или поздно ее бы раскрыли с весомыми доказательствами. В итоге на официальном сайте игры PUBG и на ее форуме были опубликованы идентичные сообщения. Официальное заявление. Компания «Удар молнии» и команда разработчиков игры PUBG стремится предоставить игрокам справедливую, честную, равную и прозрачную игровую среду. С момента выпуска игры PUBG было заблокировано 15 389 учетных записей, которые использовали читы. Чтобы избежать ненужных догадок, команда PUBG даст свои официальные объяснения о событиях, которые были названы стримеры поменяли аккаунты и лестница богов, которые в последнее время горячо обсуждались многими игроками. В игре существует система, названная обычными игроками лестницей богов. Игроки, которые использовали сторонние программы, будут навсегда определены на лестницу богов, в которой будут находиться такие же игроки. Любой вид сторонних программ, которые дают игроку преимущество перед другими игроками, определят этого нечестного игрока на так называемую лестницу богов. Многие игроки в данный момент сомневаются в существовании данного отдельного сервера и думают, что туда не могли попасть стримеры. Однако, по статистике, более половины из забаненных игроков использовали так называемую донаводку. Учетные записи, на которых играли нечестные игроки, не будут забанены, как это произошло бы в любой другой игре. Все учетные записи нечестных игроков навсегда отправятся в лестницу богов, из-за чего они не смогут повлиять на игры обычных игроков. Мы надеемся, что каждый будет дорожить своей учетной записью и сделает наше игровое сообщество чистым и честным. Как только это сообщение было опубликовано, все форумы и обсуждения взорвались в одно мгновение. Хотя слов в этом сообщении было не очень много, информацию в этом сообщении осмысливать можно было очень долго. Хайми и другие стримеры, которые попали на лестницу богов, они не могли попасть туда случайно. Хотя в этом сообщении не было списка с именами аккаунтов читеров, посыл сообщения был ясен. Стримеры, которые попали на этот отдельный сервер под названием «Лестница богов», скорее всего, использовали донаводку. На какое-то время эта новость стала самой популярной новостью в игровом мире. Черт возьми, в этой игре действительно существует что-то вроде «Лестницы богов». Ха-ха-ха-ха, фанаты Хайми, как дела? Вы, ребята, забавные, пошли к Ченьмо искать справедливость. Вот она, Брух, это было самое быстрое уничтожение карьеры в истории. Подождите минутку, тогда получается, что у нас в Китае существует большое количество стримеров-читеров. Если мы начнем просматривать записи, разве не станет ясно, кто читер, а кто нет? Чувак, ты прав. Чего многие стримеры не ожидали, так это того, что результат этого официального заявления будет настолько серьезным. В тот же час группа игроков начала искать читеров среди стримеров. Эти игроки начали просматривать повторы стримов разных стримеров. На самом деле понять, был ли перед тобой честный стример или же нет, можно было довольно просто. Существовало несколько основных критериев и один дополнительный. Сколько секунд он искал матч, насколько сильные игроки играли с ним в одном матче и менял ли он аккаунт. Старина Персли точно не читер, матч ищет пару секунд, игроки обычного уровня и аккаунт он не менял. Сяха играет обычно, не читер. Толстяк, похоже, побывал на лестнице богов, но в этот матч его затащил Ченьмо. А так как мы все знаем, кто такой Ченьмо, я не думаю, что он попал туда из-за читов. Многие стримеры чувствовали себя не в своей тарелке. Будь то большой стример, маленький или средний, каждый из них был обречен на дотошную проверку, и из-за этого некоторые из более мелких стримеров переставали стримить. Конечно, хуже всего приходилось Хайми и Тинчхуну, которые сейчас были в эпицентре шторма. Когда появилось официальное сообщение, их карьера почти подошла к концу. Хайми сейчас паниковал. Он не ожидал, что его поклонники пойдут к Ченьмо за вескими доказательствами. Они, по сути, и убили его карьеру. Но уже слишком поздно было что-либо говорить. Существовал всего один способ выжить. Доказать свою невиновность. Глава 681. Хитрый ход. Кто-то в это время спрашивал Хайми, что это значит. Кто-то думал, что это было слишком невероятным событием. Кто-то говорил о том, что Хайми и так довольно хорошо играл, так зачем же ему нужно было использовать читы. За последние несколько дней стримеры, которые читерили и все еще осмеливались запускать стрим после таких громких новостей, подверглись массивной атаке. Многие из них ежеминутно видели в чате гневные сообщения, донаты с ругательствами и так далее. 7:30 вечера. Хайми все еще не продумал свою речь, а так как он обычно запускал стримы в 8 часов, многие люди уже ждали начала стрима и довольно активно общались в чате. Так как все уже прочитали к этому времени тот официальный ответ, фанатам Хайми приходилось несладко. Единственная хорошая новость заключалась в том, что платформа, на которой стримил Хайми, все еще не запретила ему стримить, но сказала ему как можно быстрее изменить мнение общественности в лучшую сторону. Так как Хайми был старым стримером и дойной коровой этой платформы, ничего удивительного в том, что с ним не разорвали контракты и не выпнули на улицу, не было. Плюс они видели надежду на изменение общественного мнения, так что если он сможет обратить эту ситуацию себе на пользу, его никто не станет выгонять. Но как изменить общественное мнение? Подкупить Ченьмо? Скорее всего, он даже не взглянет на эти деньги. На самом деле у него был всего один способ обелить себя, он должен был показать, что он невиновен. Показать в прямом эфире все подключенные к виртуальной капсуле устройства, показать, что у него нету никакого нелегального софта, после чего начать показывать высокий уровень игры в прямом эфире. Это был самый простой, но действенный план. Причина, из-за которой Хайми пришел к этой идее, заключается в официальном объявлении, а точнее из-за того, что в нем не было написано ничего конкретного. Если в других играх зачиты просто навсегда банят, зачем они создали в своей игре какую-то лестницу богов? Более того, раз ее уже раскрыли, почему они просто не забанят всех читеров? Поэтому Хайми предположил, что критерии оценки читеров, скорее всего, были другими, нежели в других играх. За проведенное в игре время и за все те прочитанные сообщения он понял, что независимо от того, насколько сильно они минимизировали присутствие чита, защита PUBG всегда обнаруживала нечестного игрока, что показывало, что процесс проверки, вероятно, зависел не только от сканирования подключенных устройств. Другими словами, система защиты PUBG, скорее всего, не сканировала игрока в поисках включенных нелегальных программ, а анализировала статистику игрока на странные значения, из-за чего эта защита, скорее всего, относила некоторых хороших игроков к читерам, основываясь на какой-нибудь статистике. Подумав об этом, Хайми почувствовал, что в его жизни вдруг наступил поворотный момент. Если защита находила у игрока соответствующие нелегальные программы, то само собой разумеется, что доказательства того, что он, читер, будут вескими, как гора. Но проблема заключалась в том, что у них, скорее всего, не было никаких доказательств. Скорее всего, защита PUBG анализировала статистику игрока на предмет аномалий. Это было фатальным фактом для других стримеров, потому что разница в данных с использованием читов и без использования была слишком велика. Но Хайми особый случай, потому что его меткость и так уже была очень хороша, а донаводку он использовал в основном для доведения своей меткости до богоподобного уровня. Так вот что, если после того, как он покажет всем, что его виртуальная капсула была самой обычной и все установленные на ней программы были стандартными, и защита PUBG вдруг поставит на него метку читера. Очевидно, что в PUBG была своя уникальная система обнаружения, а иначе к этому дню не было забанено более 15 тысяч игроков, но так как за бан отвечала система, то, безусловно, она рано или поздно ошибется. Если он покажет несовершенность этой системы в прямом эфире, а команда PUBG не предоставит веские доказательства того, что он читерил, разве он таким простым способом не развернет общественное мнение в свою пользу? Помимо того, что его репутация будет чиста, он еще сможет завоевать огромную популярность благодаря этому событию. 20:00 вечера. Как только стрим начался, его чат взорвался. Писали фанаты, которые поддерживали Хайми, писали обычные тролли и писали группы троллей. Даже армии других стримеров показывались в его чате. Хайми глубоко вздохнул, успокоился и сказал: «Прежде всего, спасибо вам всем за вашу заботу. Я отвечу на все те обвинения один раз, и сделаю это прямо сейчас. Завтра стрима не будет, но не поймите меня неправильно. Я не собираюсь уходить. Вместо этого я хочу проявиться себя. Все верно, я собираюсь проявить себя. Я еще не думал, с чьей помощью это сделаю, но я обязательно найду какие-нибудь популярные учреждения в Китае, которые помогут мне с организацией этого мероприятия. Что касается сути, то все на самом деле очень просто. Сторонняя организация предоставит мне виртуальную капсулу и привлечет других популярных личностей, профессиональных игроков или же человека из команды PUBG, которые убедятся в том, что в виртуальной капсуле нет никаких сторонних программ, а затем я начну стрим прямо из предоставленной ими виртуальной капсулы. После я начну играть как обычно, и любой желающий сможет понаблюдать за моими играми. Что касается того, использовал ли я ранее сторонние программы или же нет, то все очень просто. Если в сыгранных мною матчах будет присутствовать существенная разница между показанным уровнем игры, разве это не будет означать, что я использовал что-то нелегальное? Думаю, это самый простой и эффективный способ. С этим делом мы покончили, стрим же сегодня будет продолжен в обычном режиме. После того, как Хайми закончил говорить, он взглянул на чат, который был покрыт одними сообщениями в виде 666. Хотя в чате то и дело проскакивали язвительные сообщения, в общем и целом он смог перевернуть общественное мнение в свою пользу. Глава 682. Хитрый ход, начало. Цинянь сегодня был в довольно хорошем настроении. Хотя он так и не смог дожить хотя бы до финала, сегодня он смог убить в одном матче 5 игроков и занял 22 место. Жаль, что тот, кто убил его, был слишком хитер и поджидал его в таком месте, о котором он вообще и подумать не мог. В противном случае он смог бы убить еще парочку игроков. Но в любом случае, Сегодня он обновил свой лучший результат, и это стоило отпраздновать. Цинянь приготовил тушеную говяжью лапшу и даже сварил яйцо, и прямо сейчас просматривал последние новости. Игра «Волчья душа», поле боя и нашествие читеров, официальный ответ. Нечестные игроки будут сурово наказаны. Продажи игры «Тяжелый штурм 2» стремятся вниз, мнение игроков. Хороший сюжет, официальное заявление команды PUBG. Лестница богов существует, и такие стримеры, как Хайми, читерили. Слова Хайми: «Я готов проявить себя в заранее подготовленной виртуальной капсуле, которая будет предоставлена любой из популярных команд официальных учреждений». Цинянь на мгновение застыл. Лестница богов, он нажал на новости, начал читать ее содержимое. «Значит, аккаунт, который я купил, на самом деле в прошлом принадлежал читеру». Цинянь был ошарашен. Если бы он не увидел эту новость, Цинянь, вероятно, еще долго играл бы с сильными игроками. Неудивительно, что тот продавец продал такой аккаунт за такую цену. Я думал, что на этом аккаунте играл сильный игрок. Цинянь глубоко вздохнул. Если бы другие люди узнали об этом, то они начали искать этого продавца, после чего стали бы покрывать его несколькими слоями мата. Но Цинянь был рад тому, что его противники были читерами, что означало, что это не он был плохим игроком, а его противники были не совсем нормальными игроками. Ранее Цинянь не задумывался, насколько сильны были его противники. Они демонстрировали не просто меткую стрельбу, каждая их пуля летела точно в голову, причем иногда ему казалось, что у этих игроков просто не было отдачи. Цинянь закрыл вкладку с этой новостью и перешел к следующей. Если бы на его месте был другой игрок, он, скорее всего, просто сменил бы аккаунт, так как играть с одними читерами было явным проявлением мазохизма. Но Цинянь так не думал. Он уже привык к ритму таких игр и отчетливо понимал, что сможет стать сильнее намного быстрее. И причина его решения явно не была связана с тем, что он не мог позволить себе потратить 980 юаней на покупку PUBG на свой личный аккаунт. Хайми, о, разве это не тот большой стример? Он тоже играл на сервере для читеров. Ну, плевать, потом как-нибудь почитаю, чем все закончилось. Цинянь пролистал страницу с новостями, но так и не увидел чего-нибудь интересного. Ранее интересные новости выходили каждый день, но после того, как все виртуальные шутеры вышли на рынок, все только и писали об их успехе или провале. Игра «Тяжелый штурм 2» самой первой испытала падение продаж. В конце концов, она была автономной игрой, и одним из основных двигателей продаж таких игр зачастую выступает сюжет. Однако игра «Тяжелый штурм 2» имела самую большую цену среди трех главных новых виртуальных шутеров, так что она уже принесла прибыль компании Цзин, и в целом все игроки отзывались о ней, если не очень хорошо, то с позитивными посылами. Игра «Волчья душа». Поле боя в целом смогла продолжить успех игры «Волчья душа», однако в данный момент эта игра столкнулась с проблемой в виде массового притока читеров. Вначале многие люди не были оптимистично настроены к игре PUBG и думали, что она умрет уже спустя недели три, максимум месяц, однако статистика говорила об обратном. Из-за популярности Хайми вопрос с проявлением себя был быстро решен. За предоставление виртуальной капсулы отвечал киберспортивный клуб МГЕ. Проходить все это мероприятие будет в столице. За саму виртуальную капсулу отвечал Бай Шуньхуа, менеджер МГЕ. В то же время наблюдать за его играми будут несколько известных китайских игроков, и некоторые из них были нынешними профессиональными игроками из нескольких известных китайских киберспортивных клубов, таких как ИФ, НРГ, НЦЛУП. И да, это событие будут освещать даже некоторые известные китайские игровые СМИ. Это событие можно было назвать большим. Несколько стриминговых платформ с большой охотой пошли навстречу и помогли с организацией стримов. За день до этого события киберспортивный клуб МГЕ официально подтвердил, что Чэнь Мо также будет присутствовать на этом мероприятии. Услышав эту новость, энтузиазм многих людей разгорелся. Это событие, по сути, собрало огромное количество популярных и не очень личностей. Однако некоторые не могли понять, раз уж он хотел показать себя, то почему не пришел в магазин видеоигр Чэнь Мо и поиграл в PUBG там? Почему он привлек к такому событию так много людей? Однако, поскольку Чэнь Мо будет присутствовать на этом мероприятии, этот вопрос был замят. В то же время Хайми был уверен в своих силах. Он хотел воспользоваться этой возможностью и показать руководителям крупных клубов свою силу. Если он сможет закрепить свой успех, это принесет ему огромную выгоду. Глава 683. Хитрый ход. Первая победа в третьем матче. 8 вечера, штаб-квартире МГЕ. В настоящее время на многих стриминговых площадках шла прямая трансляция с места событий, и хотя еще ничего, по сути, не началось, суммарный онлайн превысил 1 000 000 зрителей. Событие с проверкой Хайми привлекло много внимания, и так как на этой проверке будет участвовать большое количество популярных личностей, было неудивительно, что суммарный онлайн был таким большим. Вскоре на всех стримах появилась картинка. В левом нижнем углу экрана появилась картинка с одной из камер, на которой мельтешили люди. Спустя пару минут начали устанавливать совершенно новую виртуальную капсулу, причем ее распаковали из коробки на глазах более 1 000 000 человек. Даже номер заказа, ее серийный номер и весь процесс установки транслировался в прямом эфире. После установки капсулы двое ответственных человек проверили ее и подтвердили, что в ней не было установлено никаких сторонних программ и что к ней не было подключено никаких внешних устройств. После этого камеру сместили чуть назад, так что теперь она охватывала всю виртуальную капсулу, а изображение, выводимое с нее, поместили в правый нижний экран и сделали довольно маленьким, чтобы любой желающий мог, не напрягаясь, убедиться в том, что с виртуальной капсулой никто ничего не делал. Хайми же должен был появиться в 8 часов вечера. После установки капсулы появился слегка полноватый мужчина. Любители пупок, любители зрелищ и представители разных СМИ, сегодня довольно хороший вечер, не так ли? Добро пожаловать на прямой эфир, который будет посвящен проверке Хайми. Прежде всего, я, Бай Шуньхуа, менеджер киберспортивного клуба МГЕ. МГЕ – популярный киберспортивный клуб, и мы можем гарантировать, что сегодня мы обеспечим полностью прозрачную и нотариально заверенную проверку. Ранее вы наблюдали за процессом установки виртуальной капсулы, начиная аж с ее распаковки, и мы готовы дать гарантию, что с этой виртуальной капсулой не проводилось никаких дополнительных действий. Итак, позвольте мне представить вам всем гостей этого вечера. Известные игроки киберспортивного клуба МГЕ, представители профессиональных команд, старший юрисконсультант нашего. С появлением Бай Шуньхуа камера то и дело начала метаться от одной популярной личности то к другой. Как и говорилось в их анонсе, все приглашенные люди – популярные личности либо от мира видеоигр, либо от мира медиа. И геймдизайнер Пупк, и по совместительству основатель компании «Удар молнии», господин Чэнь Мо. Камера после этих слов показала Чэнь Мо. Он сидел на диване, и когда камера посмотрела на него, улыбнулся и помахал рукой. В то время, когда все относились к этому мероприятию довольно серьезно, он относился к нему довольно легкомысленно. А теперь мы попросим Хайми подписать один договор. Этот договор был подготовлен юридическими экспертами нашей организации. Согласно его условиям, Хайми обязуется не использовать какие-либо вспомогательные программы или оборудование во время этой прямой трансляции, в противном случае он понесет юридическую ответственность. Хайми пролистал несколько страниц договора перед камерой и в итоге подписал его. Договор был подписан, так что мы приглашаем Хайми войти в виртуальную капсулу, после чего мы официально начнем проверку. Все видели, что Хайми немного нервничал. В конце концов, это событие привлекло слишком много внимания. Все присутствующие – влиятельные люди. Чэнь Мо также лично прибыл сюда, и на данный момент суммарно их стрим смотрело более 1 000 000 зрителей. Это просто не могло не нервировать. Однако Хайми по-прежнему был уверен в себе. Он отличался от стримеров, которые полностью полагались на читы, у него была очень хорошая основа. Если бы у него не было этой основы, он бы ни за что не согласился на нечто подобное. Все зрители понимали, что при такой большой аудитории, так еще и все было заверено нотариально, виртуальная капсула не могла быть какой-то необычной. Так что все то, что они увидят дальше, будет рождено только благодаря скиллу Хайми. Что касается того, читерил ли он раньше, доказать это было невозможно. Но если он покажет примерно такой же уровень игры, какой показывал раньше, все вопросы должны будут отпасть. Бай Шуньхуа сказал еще несколько слов, а затем сел рядом с Чэнь Мо. Хайми же вошел в виртуальную капсулу и начал настраивать игру под себя. Бай Шуньхуа спросил у Чэнь Мо: «Как дела, президент Чэнь, как вам наша подготовка?» Чэнь Мо рассмеялся: «Все хорошо, вы продумали абсолютно все». Бай Шуньхуа шепотом спросил: «Президент Чэнь, этот Хайми, он читер или нет? Можете сказать мне по секрету?» Чэнь Мо взглянул на Бай Шуньхуа и сказал: «Моя команда опубликовала официальное обращение, так в чем смысл всей этой так называемой проверки?» Бай Шуньхуа был ошеломлен. Чэнь Мо усмехнулся. «Давай насладимся этим стримом». Бай Шуньхуа беспомощно откинулся на диван. Президент Чэнь все так же любит говорить загадками. Как менеджер киберспортивного клуба, Бай Шуньхуа уже давно был старым лисом. Он очень хорошо знал, что Чэнь Мо пришел посмотреть на шоу. Если у Чэнь Мо были неопровержимые доказательства того, что Хайми читерил, почему он не опубликовал их, или у него не было убедительных доказательств на руках, из-за чего он не стал публиковать их. В первом матче Хайми решил выпрыгнуть на военной базе и убил 5 игроков, но в конечном итоге умер из-за очень терпеливого игрока. Во втором матче Хайми также выпрыгнул на военной базе и убил 10, и в конечном итоге дожил до финала, но занял топ-8. В третьем матче Хайми прыгнул в городе и в конечном итоге занял топ-1. Четвертый матч. Пятый матч. Начиная с третьего матча Хайми немного расслабился. Вначале он не говорил ни слова и был очень серьезен, но после того, как победил в третьем матче, он начал свободно разговаривать с чатом. В чате то и дело мелькали сообщения с шестерками. Более того, он играл на своей новой учетной записи, на которую пересел несколько дней назад. Бай Шуньхуа был немного удивлен. Он довольно неплох. Глава 684. Хитрый ход. Конец. И не только Бай Шуньхуа, все остальные думали точно так же. У некоторых профессиональных игроков были удивленные лица. Очевидно, что выступление Хайми было намного лучше, чем они того ожидали. С точки зрения обычного наблюдателя, Хайми действительно играл точно так же, как и на своих стримах. В глазах профессиональных игроков меткость Хайми имела большие недостатки, и, конечно, он не мог сравниться с каким-нибудь популярным профессиональным игроком, но, в конце концов, Хайми – это всего лишь стример. В глазах многих людей эта проверка считалась успешной. Однако так называемая проверка не была доказательством того, что он не читерил ранее. Никто не мог доказать этого, если, конечно, Чэнь Мо вдруг не выдаст убедительные доказательства. Сейчас он просто доказывал свой истинный уровень игры, который был почти таким же, какой был показан им ранее. Без официальных твердых доказательств, так называемая проверка была предназначена для обычной аудитории. В итоге проверка Хайми транслировалась в прямом эфире в течение 4 часов. Согласно ранее согласованным условиям, сегодняшняя проверка была окончена, но завтра и послезавтра пройдет еще одна проверка длительностью по 4 часа. Хайми попрощался со всеми зрителями и вышел из виртуальной капсулы. Персонал сразу же начал проверять виртуальную капсулу. Бай Шуньхуа прошептал Чэнь Мо: «Президент Чэнь, я чувствую, что Хайми действительно хорош, он играет даже лучше, чем некоторые таланты моей молодежной команды. Разве он не докажет этими трансляциями свою невиновность?» Чэнь Мо кивнул. «Ну, он действительно достиг нужного уровня для обычных матчей». Бай Шуньхуа почувствовал, что за словами Чэнь Мо был скрытый смысл, однако он не понял, что именно он имел в виду. «Президент Чэнь, вы имеете в виду?» Чэнь Мо сказал. «Я хочу поболтать с этим Хайми наедине, мне хватит буквально пару минут». Бай Шуньхуа был немного озадачен. Подумав немного, он сказал: «Конечно, но так как это не имеет никакого отношения к этой проверке, я должен спросить Хайми, согласен ли он поговорить». Чэнь Мо кивнул. «Хорошо». У Бай Шуньхуа было такое чувство, что все на этом не закончится. Если бы тут не было Чэнь Мо, то проверка Хайми, скорее всего, завершилась бы его полной невиновностью. Первый день прошел так гладко, так что даже если его результаты будут немного хуже в следующие 2 дня, это можно было объяснить усталостью Хайми. Однако слова Чэнь Мо заставили Бая Шуньхуа насторожиться. Все стримы были прерваны после того, как персонал проверил виртуальную капсулу, поэтому разговор между Чэнь Мо и Хайми не будет транслироваться в прямом эфире. Бай Шуньхуа подошел к Хайми и прошептал несколько слов. Хайми был немного удивлен. Он, очевидно, не ожидал такого предложения, но, поразмыслив немного, он кивнул. В итоге Чэнь Мо и Хайми встретились в конференц-зале, причем Бай Шуньхуа не будет присутствовать во время их разговора. Хотя ему был очень любопытен этот разговор, он был профессионалом своего дела. «Зачем президент Чэнь искал меня?» – спросил Хайми. Чэнь Мо ответил не сразу. «Ты хорошо сыграл сегодня». Присутствующие были довольны, и зрители, скорее всего, тоже довольны. Хайми улыбнулся. «Спасибо». Однако в следующее мгновение тон Чэнь Мо резко изменился. «Однако без донаводки играется не так легко, верно?» Лицо Хайми слегка изменилось. «Президент Чэнь, что вы имеете в виду?» Чэнь Мо рассмеялся. не нервничай, я пришел сюда не ради твоих раскаяний». Цвет лица Хайми слегка изменился, он не знал, что Чэнь Мо хотел сказать дальше, поэтому мог только спокойно слушать. Чэнь Мо продолжил: «Все то, что ты показывал сегодня, твой истинный уровень, который ты показывал на своих стримах после смены аккаунта. Поскольку ты тогда стал играть на обычном сервере, все думают, что особой разницы нет. Как просто, не так ли?» Хайми сказал: «Я не совсем понимаю, президент Чэнь, что вы имеете в виду?» Чэнь Мо улыбнулся: «Я имею в виду, что сегодняшний уровень игры – это твой истинный уровень игры». Хайми задал вопрос: «Итак, президент Чэнь, это означает, что моя проверка прошла успешно?» Чэнь Мо покачал головой: «То, что ты сейчас доказываешь, и то, что ты хочешь доказать, не одно и то же. После использования читов система защиты сразу же отправит читера на специальный сервер. Так что то, что ты хочешь доказать, должно заключаться в том, что ты умеешь играть на том же высоком уровне и на этом отдельном сервере. Лестница богов, да?» Цвет лица Хайми слегка изменился, но он ничего не сказал. Предложение Чэнь Мо прямо указывало на суть проблемы. Проверка Хайми фактически исказила первоначальную мысль проблемы. Если в других играх читера мгновенно банили, то в PUBG читер отправлялся на отдельный сервер. И поскольку он показывал высокий уровень игры на таком особенном сервере, почему он сейчас доказывал всем и каждому свой высокий уровень игры на обычном сервере? Лицо Хайми стало немного уродливым. Он должен был пойти на этот сервер и проявить себя, он знал, какие монстры играли на нем. Если он не будет использовать донаводку, то не сможет показать примерно тот же уровень игры. Чэнь Мо вздохнул: «Ты, должно быть, решил сыграть на том, что система забанила тебя по ошибке. И раз уж у меня на руках не было убедительных доказательств, так как они не были опубликованы в том сообщении, твои шансы на переворот всей этой ситуации в свою пользу очень высок, да. Но ты так уверен, что у меня на руках нет доказательств? Каждый игрок, который щитерил хотя бы раз, попадал на отдельный сервер за считанные секунды. Как ты думаешь, это совпадение?» «Конечно, действительно существуют игроки, которых ошибочно подключают к этому отдельному серверу, но их переносит обратно на обычный сервер буквально спустя пару матчей». Глава 685. Хитрый ход, раскаяние. Хайми попытался подавить эмоции, но его руки слегка дрожали. «Итак, президент Чэнь, что вы хотите, чтобы я сделал?» — в отчаянии спросил Хайми. Чэнь Мо легкомысленно сказал: «Завтра в прямом эфире ты признаешься, что читерил, и публично извинишься и вернешь все донаты, которые собрал во время стримов по PUBG. Я думаю, что такое наказание весьма легкое, особенно с учетом того, сколько ты читерил». Лицо Хайми стало белым, а выражение уродливым. «Президент Чэнь, вы не считаете, что это полный фарс?» Чэнь Мо посмотрел на него с улыбкой. «Честно говоря, я вижу, что у тебя сегодня все хорошо, поэтому я проникся состраданием и решил дать тебе шанс. Как ты думаешь, что лучше, признаться самому или увидеть доказательства от других?» Хайми молчал. Действительно, Чэнь Мо мог подождать, пока эти 3 дня проверки пройдут, а затем опубликовать твердые доказательства касательно того, что он читерил, что в конечном итоге буквально убьет его карьеру. Хайми же не знал, имел ли он хоть какие-либо доказательства, но он знал только о 2 вещах. Во-первых, он не сможет показать тот же уровень игры, что был показан им, когда он играл на лестнице богов, а во-вторых, Чэнь Мо был настроен решительно. Чэнь Мо сказал: «Я знаю, что в подобных случаях подавляющее большинство людей решит избежать ответственности. Однако мы всегда несем ответственность за то, что сделали, и так как ты являешься примером для остальных, будет лучше, если ты оставишь при себе последнюю частичку гордости». Хайми некоторое время молчал, после чего глубоко вздохнул. «Президент Чэнь, не могли бы вы дать мне время подумать?» Чэнь Мо кивнул. «У тебя есть 1 ночь, тебе решать, быть или…» 2 человека вышли из конференц-зала. Попрощавшись с Чэнь Мо, Хайми повернулся и ушел. Бай Шунь Хуа подошел и с волнением сказал: «Президент Чэнь, кажется, сказал ему что-то очень резкое». Чэнь Мо рассмеялся: «Лишь небольшой совет. На следующий день, 3 часа дня, Цинянь вышел из виртуального интернет-кафе с выражением сожаления на лице. Ах, как жаль». Цинянь все больше и больше привыкал к ритму игр на лестнице богов. В сегодняшнем последнем матче он успешно дошел до финала, но случайно показал свою голову буквально на секунду, из-за чего словил пулю из АВМ. Жаль, если бы я был более осторожен, то смог бы прожить еще пару минут, может быть, даже смог попасть в топ-3. Ну, это моя ошибка, действовать небрежно в такой щекотливой ситуации было действительно безрассудно. Цинянь вернулся домой, перенес повторы сыгранных сегодня матчей на свой компьютер и начал готовить лапшу быстрого приготовления, после чего сел и начал просматривать новости. О, стартовала проверка Хайми, уже появились повторы прошедшего стрима. Видео с первым днем проверки Хайми набрали к этому времени довольно большое количество просмотров, но это было неудивительно, так как это была довольно популярная тема. Более того, многие сейчас спорили насчет Хайми, хотя некоторые люди все еще сомневались в честности Хайми, людей, которые его обвиняли, стало значительно меньше. Цинянь ел лапшу быстрого приготовления и начал просматривать повтор вчерашнего стрима. А во, так официально, даже есть юридические консультанты. О, Чэнь Мо, я тоже хочу быть таким же, как он, в свои 20 лет. Нет, я стану лучше его в свои 30. А во, а он довольно смелый, выпрыгнул на военной базе. О, неплохо. Черт возьми, меткость этого Хайми ужасна. Он зажал СМ-416, но первые 10 пуль улетели в молоко. Боже, куда смотрят другие игроки, почему его еще не убили? Кто в финале стреляет в других без стопроцентной уверенности в убийстве? И ты еще выжил. Остальные что, глухие и слепые? Это, почему все спамят шестерками, если его противники просто цыпленки? Мда, наблюдать за таким геймплеем, пустая трата времени, лучше забуду это как страшный сон. Посмотрю-ка я что-нибудь другое. Цинянь просмотрел несколько матчей, на которых Хайми взял топ-1, но в результате не увидел ничего особенного. Но в чате то и дело писали одни шестерки, что то и дело ошеломляло Циняня. Первоначально Цинянь не был обеспокоен этими стримами, но из-за того, что это событие было слишком популярным, он вдруг захотел прокомментировать пару его игр. В итоге Цинянь создал пост на официальном форуме игры PUBG и опубликовал в нем довольно короткое сообщение. «Я только что просмотрел записи игр Хайми с первого дня проверки, и он не кажется мне сильным игроком. Во-первых, его враги довольно глупы. Передвигается по местности он крайне нелогично и слишком открыто. Меткость его противников просто не поддается описанию, в то время как уровень Хайми еще находится на более-менее удовлетворимом уровне, но он делает столько ошибок, и за некоторые из них мне даже стыдно. Например, на 6 минуте и 37 секунде его первой победной игры он выстрелил, раскрыв тем самым свою позицию, и в итоге даже не убил свою цель, на 14 минуте и 15 секунде он. После публикации этого сообщения Цинянь начал обновлять страницу, испытывая некоторое предвкушение, потому что чувствовал, что его сообщение не содержало ввода и указывало конкретные проблемы. В результате никто не написал в его посте в течение первых 10 минут, из-за чего его пост тут же сместили на вторую страницу. Прождав еще полчаса, его пост, наконец, получил первое сообщение. «Вау, большой брат решил научить маленького брата, я думал об этом в течение долгого времени прошлой ночью и думаю, что звезды на ночном небе такие красивые. Хозяин хорошего крючка сможет выловить большую рыбу, в то время как хозяин плохого не выловит и маленькую. Смурфы в аренду недорого. 10 юаней 1 час». Цинянь был ошеломлен, в чем дело. Однако спустя некоторое время в его посте, наконец, начали появляться нормальные сообщения. «Есть ли какие-нибудь проблемы с бегом по местности? Нужно всегда держаться укрытий. Почему он выстрелил опрометчиво? Ну да, он раскрыл свою позицию. Ну и что? У тебя всегда с собой есть глушитель? Бог, ты стримишь, могу я взглянуть на то, как ты играешь?» Цинянь потратил много времени на поиск ошибок Хайми, но в результате среди всех комментариев была лишь парочка более-менее адекватных. «Ладно, ничего страшного», Цинянь с некоторым разочарованием закрыл страницу и начал просматривать повторы своих игр. Глава 686. Хитрый ход, раскаяние и конец. В 8 часов вечера Хайми во второй раз пришел на так называемую проверку. На этот раз атмосфера в чате была более позитивной. Многие фанаты Хайми заранее подключились к стриму и ждали его начала, чтобы поддержать его. После вчерашнего стрима многие люди встали на сторону Хайми, потому что вчерашнее выступление Хайми было действительно примерно на том же уровне. «Хайми, я всегда буду поддерживать тебя». Хайми не читерил. «Ну что, где все те, кто говорил об этом?» Хайми осмелился прийти на проверку, В отличие от других стримеров, атмосфера в чате была довольно теплой. Тем не менее, Бай Шуньхуа заметил, что Хайми был немного нервным, и что он явно был чем-то обеспокоен. Бай Шуньхуа был немного озадачен, что Чэнь Мо сказал Хайми вчера. У Чэнь Мо действительно есть какие-то твердые доказательства на руках. Все ждали, когда Хайми войдет в капсулу, но Хайми подошел к Бай Шуньхуа и прошептал ему несколько слов. Бай Шуньхуа был немного озадачен и посмотрел на Хайми, словно желая понять, было ли это шутка или нет. Хайми кивнул. Бай Шуньхуа позвал сотрудника и сказал ему принести камеру и микрофон. Хайми подошел к камере и глубоко вздохнул, как будто принял определенное решение. «Всем привет, я, стример Хайми. Я приношу извинения всем, я действительно читерил на своих стримах. То, что я попал на так называемую лестницу богов, не было ошибкой. Кроме того, я должен извиниться перед господином Чэнь Мо, поскольку этот инцидент оказал негативное влияние на пупк. Я виноват и приношу свои извинения. Я верну все средства, которые получил во время трансляции пупк, и пожертвую 50 тысяч юаней фонду от сердца к сердцу. Я понесу ответственность за нарушение контракта с стриминговой площадкой и я готов понести все юридические последствия. Хочу сказать спасибо своим фанатам за то, что поддержали меня. Я не оправдал ваших ожиданий и надеюсь, что все остальные стримеры смогут воспринять это как предупреждение». Договорив, Хайми низко поклонился в камеру. Все присутствующие были ошеломлены, а в чате то и дело появлялись вопросительные знаки. Что происходит? Публично извинился и признался. Почему? Разве он не показал вчера почти тот же уровень игры, что и обычно? Присутствующие профессиональные игроки и персонал также были ошеломлены, и когда сотрудник забрал микрофон у Хайми, он был полностью сбит с толку и мог только беспомощно смотреть на Бай Шуньхуа. Бай Шуньхуа тоже потерял дар речи, он и подумать не мог, что все это закончится подобным образом. Прерываем эфир. Бай Шуньхуа редко сталкивался с такой неловкой ситуацией. Главный герой признал, что читерил, так в чем же смысл всего этого мероприятия? Даже если они продолжат вести стрим, то стрим чего? Хаоса. Хайми подошел к Бай Шуньхуа и сказал: «Менеджер Бай, большое спасибо за вашу помощь, я сожалею, что причинил столько хлопот вам и вашему клубу МГ. Я сделаю вам и всем присутствующим несколько небольших подарков в качестве извинений». Бай Шуньхуа вздохнул: «Ну, это твой собственный выбор, и я не знаю, что сказать. У тебя есть мужество, раз ты сделал это сам». Хайми еще раз извинился перед всеми присутствующими, после чего ушел. Присутствующие люди не стали останавливать его, так как все понимали, что Хайми предстояло многое сделать. Например, его контракт со стриминговой платформой, его поклонники, что будет дальше, у него появилось огромное количество вопросов, которые требовали его внимания. Конечно, стриминговая платформа, безусловно, накажет Хайми. Из-за серьезности этого инцидента его могут навсегда забанить на платформе и заставить понести ответственность за нарушение контракта, а также потребовать заоблачную компенсацию. Это была одной из главных причин, из-за которой многие стримеры категорически отказывались признавать то, что они читерили. Как только они признаются в этом, все в одно мгновение может обернуться катастрофой. Пока они не признают это, их поклонники будут поддерживать их, но как только они признаются в этом, все бросятся на стримера и начнут избивать его. Стал ли кто-то сочувствовать преступнику, который нарушил закон ради собственной выгоды? Нет. Бай Шуньхуа подошел к Чэнь Мо и сказал: «Президент Чэнь, то, что вы сказали мне тогда, я в это не верил». Чэнь Мо рассмеялся: «Какого конца ты ожидал, шеф Бай? Думал, что Хайми добьется успеха». Бай Шуньхуа вздохнул: «Просто это немного неожиданно. Что бы ты ему ни сказал, он смог признаться во всем, а это нелегко». Чэнь Мо ничего не сказал. У Хайми просто не было выбора. Если бы он не признался, то Чэнь Мо опубликовал бы доказательства, из-за чего ситуация в одно мгновение стала бы критической, а так он смог уйти с достоинством. Чэнь Мо сказал: «Люди рано или поздно понесут ответственность за то, что они сделали». Хотя стрим окончился, чат разрывался. Все произошло слишком быстро, и многие до сих пор не понимали, что произошло. Все же было в порядке, так почему он вдруг сам в этом признался? Поклонники Хайми тоже ничего не понимали, и многие начали спрашивать о том, что с ним произошло. Начали появляться разные теории. Проверка проходила довольно гладко. Если бы он продолжил в том же духе, то по окончанию проверки он стал бы одним из самых популярных стримеров, по крайней мере на некоторое время. Очевидно, что произошло что-то такое, о чем никто не знал, кроме него самого. В любом случае, инцидент с Хайми не закончился на его признании. Главное шоу только началось. Остальные стримеры наблюдали за ходом события, дрожа от страха. Благодаря проверке Хайми все взоры были прикованы к нему, из-за чего давление на этих стримеров значительно снизилось. Однако после того, как Хайми сделал это заявление, они, конечно же, не смогут избежать ответственности. Глава 687. Последствия. Влияние инцидента с признанием Хайми продолжало распространяться. Никто не ожидал, что произойдет такой резкий разворот на 180 градусов. Конечно, прямо сейчас многие с яростью обсуждали этот инцидент, но по большей части все хотели узнать только то, как на этот инцидент отреагирует стриминговая площадка, с которой Хайми подписал договор. С одной стороны, он сделал официальное заявление, но Чэнь Мо не имел к нему никакого отношения. Он признал свою вину и принес извинения. Честно говоря, все зависело от самой площадки, будет ли она защищать его или же выпнет на мороз. Однако она будет полностью полагаться на общественное мнение в данном щекотливом вопросе. Если игроки будут в ярости, платформа только сможет начать возвращать посланные через ее систему донаты, а также накажет Хайми по всей строгости правил. Если игроки отнесутся к этому инциденту снисходительно, платформа также может отнестись к этому инциденту снисходительно, так как Хайми далеко не безызвестный стример. Он все еще может вести какие-нибудь благотворительные стримы, на которых будет каяться во всех своих грехах, и таким образом он не только обелит свою репутацию, но и получит новых зрителей. Но почему Хайми вообще решил признаться в том, что он читерил ранее? На первом дню проверки он показал, что играет довольно хорошо, и что разницы между показанным уровнем игры особо нету. Через день появилось уведомление от площадки о том, что Хайми должен будет вернуть все присланные ему донаты во время прямых трансляций PUBG, а также отныне он не сможет стримить на этой площадке. Стриминговая платформа пожалела его, так как Хайми не был привлечен к ответственности за нарушение контракта. Более того, бан на этой площадке не означал, что теперь он вообще не мог стримить. Он мог пойти на любую другую площадку и стримить там, этого ему никто не запрещал, так как теперь его контракт с этой площадкой был разорван. Но такое решение было достаточно серьезным. Какая платформа теперь согласится подписать с ним контракт? После уничтожения Хайми глаза игроков были сосредоточены на нескольких стримерах, особенно много глаз было приковано к Тинчхуну. Все стримеры, которые читерили, легко замечались внимательными глазами и встречали лавину негатива. Многие стримеры попали под раздачу, и крупные были в том числе. Конечно, самый большой из них – это Тинчхун из той же платформы, что и Хайми. Из-за признания Хайми к Тинчхуну было приковано слишком много недоброжелательных глаз. В самом начале глаза многих игроков были сосредоточены на Хайми, но после того, как Хайми во всем признался, их глаза упали на его ближайшее окружение, что было вполне логично. Хайми уже признался, когда ты признаешься, я думаю, что этим стримерам скоро нужно будет искать обычную работу. Я думал, что Хайми не читер. В конце концов, он играет довольно хорошо, но в результате он признался, когда и другие стримеры признаются в своих грехах. Хе-хе, вы не прольете ни слезинки, пока не увидите свой гроб. Разве кто-то будет признаваться в своих грехах, как Хайми? Они будут ждать свой гроб. Пока игроки громко спорили между собой, стримеры молчали. Некоторые стримеры просто больше не запускали прямые трансляции, в то время как оставшаяся часть продолжала вести стримы, но они игнорировали чат и просто играли в игры. Зрители злились, ну и что, разве это не нормально? Притворившись глупым, можно было спокойно пережить этот шторм. Давление со всех сторон только усиливалось, и, самое главное, давление шло в том числе и на саму платформу. Многие игроки просили сделать что-нибудь со стримерами, которые явно читерили, причем подобных сообщений и обращений было слишком много. У платформы же на самом деле не было причин банить Тинчхуна и нескольких других стримеров. С одной стороны, раздел PUBG сейчас был очень популярен, но с другой стороны, по сравнению с жизнью нескольких стримеров, репутация целой платформы многого стоила. Сколько выгоды могут принести эти нечестные стримеры? По сравнению с тем, сколько ущерба будет нанесено репутации платформы, это было самым невыгодным вложением из всех. Поэтому платформа начала оказывать давление на всех нечестных ПУПК, чтобы они в течение ограниченного времени дали объяснение и изменили общественное мнение в положительную сторону, а иначе будут приняты необходимые меры. Причина, из-за которой платформа решила быстренько отреагировать на это событие, на самом деле заключалась в Чэньмо. По информации из достоверных источников, у Чэньмо и Хайми состоялся разговор, после которого Хайми сделал свое официальное заявление. Другими словами, Чэньмо, очевидно, не был намерен отпускать этих нечестных стримеров. Даже такого хитрого стримера, как Хайми, Чэньмо решил уничтожить. Тогда что насчет рыб поменьше? Стриминговая платформа также боялась, что, когда придет время, все быстро выйдет из-под контроля, поэтому она заранее обезопасила себя. В конце концов, под давлением общественного мнения, несколько крупных платформ выпустили совместное заявление. Все стримеры, которые подозревались в нечестной игре, будут обязаны пройти проверку, которую проходил Хайми. Проверка все также будет проводиться в столице в киберспортивном клубе МГЕ. Это был последний шанс. Если они решат не участвовать в этом мероприятии, это будет означать, что они действительно читерили. В таком случае о продолжении своей деятельности в качестве стримера не могло идти и речи. Цинянь печально посмотрел на запасы лапши быстрого приготовления перед собой, осталось всего 4 пачки. Он заказал коробку лапши быстрого приготовления на том же сайте, однако когда он посмотрел на баланс своей карты, то грустно вздохнул. Ах, какой бедный. И когда киберспортивные клубы сформируют филиалы по ПУПК, прошептал Цинянь, думая над решением своих проблем с пропитанием. Он чувствовал, что его уровень игры был довольно хорош. На данный момент он часто попадал в десятку лучших. Хотя он все еще не победил, он чувствовал, как с каждым днем играл все лучше и лучше. Посмотрев последние новости, Цинянь понял, что ПУПК прямо сейчас был в неприятном огне. Во-первых, Хайми признался в том, что читерил. После этого все популярные стриминговые платформы совместно заявили о проверках, которая скорее всего станет крупнейшей проверкой в истории. В то же время новости об игре «Волчья душа», «Поле боя» и игре «Тяжелый штурм 2» были довольно позитивными, без какого-либо негатива. Глава 688. Начало массовых проверок. Тем не менее, Цинянь думал, что такая массовая проверка была перебором, ибо для блокировки игроков существовала администрация, которая должна была следить и вылавливать нечестных игроков. Цинянь начал просматривать повторы стримов по ПУПК тех стримеров, которые подозревались в нечестной игре, и вскоре быстро обнаружил, что большинство из этих стримеров играло еще хуже, чем Хайми. Если Хайми еще имел какой-никакой фундамент и смог успешно пройти первый день проверки, смогут ли эти стримеры сделать то же самое? Ладно, посмотрю что-нибудь в прямом эфире. Цинянь открыл самую популярную стриминговую платформу Китая и зашел в раздел ПУПК. Сразу же он увидел стрим старого Персли, и не увидев в топе никого интересного, он начал спускаться ниже. О, прямая трансляция из Лестницы Богов. Цинянь вдруг заинтересовался стримом, который был подписан как Лестница Богов в прямом эфире. Сейчас на этом стриме было 35 тысяч зрителей, и вел этот стрим неизвестный Циняню игрок. Господа зрители, я еще раз подчеркиваю, что сейчас мы находимся на так называемом отдельном сервере под названием Лестница Богов, а это значит, что все присутствующие здесь игроки – читеры. Если вы хотите спросить меня о том, читер ли я отвечу, что нет. Итак, я в основном сосредоточусь на безопасной посадке и буду избегать перестрелок, потому что у меня нет читов. Сегодня я буду вашим полевым репортером и я проведу вас в самое пекло. На этом сервере приземлиться и сразу же умереть, нормально. Лестница богов и обычный сервер, это совсем не одно и то же. На этом сервере творится самый настоящий ужас, и скоро вы в этом удостоверитесь. Этот стример обладал красноречием и начал рассказывать зрителям интересные истории. И, самое главное, как он и сказал ранее, он действительно играл очень безопасно и ни с кем не воевал. Это хорошее издание. Давайте спрячемся здесь. Сейчас вы можете увидеть, что в уведомлениях то и дело проскакивает новое убийство, причем большая их часть говорит о том, что игроки убивают друг друга почти всегда только в голову. Да, на Лестнице Богов есть такое, зачастую ты даже не сможешь понять, из-за чего умер. Вы, ребята, очень часто спрашиваете меня, как я попал на Лестницу Богов. Не поймите меня неправильно. Я не читер, так как просто не смог бы себе этого позволить. Этот аккаунт, аккаунт читера, такие аккаунты сейчас можно встретить на разных площадках по очень низкой цене. Черт, я даже не понял, как умер. Давайте взглянем на повтор смерти. Ну что ж, давайте начнем поиск следующей игры. Цинянь прошептал себе под нос, поедая при этом лапшу быстрого приготовления. Очевидно, что на южной стороне горы есть другие игроки. Он так долго пролежал около этого окна, так что неудивительно, что он умер. Посмотрев еще пару матчей, Цинянь заметил, что ему никто не донатил. Хотя 35 тысяч зрителей вполне хорошее число для начинающего стримера, перспектив развития у него не было. Хотя лестница богов, хороший трюк и очень привлекателен для многих игроков, в долгосрочной перспективе этот трюк принесет только вред. К тому же этот стример как игрок в лучшем случае был мясом. Он не умел нормально зажимать, его меткость была скудной, а реакция убогой. Многих зрителей привлек трюк в виде лестницы богов в названии стрима, и они заходили и смотрели этот стрим в течение 10 минут. В итоге они только и видели, как стример умирал, так в чем был смысл. Так что хотя на этот стрим заходило довольно большое количество зрителей каждую минуту, текучка была огромной, и поддержки со стороны зрителей не было. Многие зрители просто смотрели на что-то новое и уходили спустя пару минут, когда понимали, что смотреть, по сути, было ни на что. Однако Цинянь был вдохновлен. Точно, я могу стримить лестницу богов. С моим уровнем игры за моими стримами будет вполне приятно наблюдать. Цинянь вдруг почувствовал, что нашел хороший способ для заработка денег. Очевидно, что многие игроки хотели узнать побольше о лестнице богов, но подавляющее большинство стримеров, которые читерили, сейчас либо сидели и помалкивали, либо тряслись из-за грядущей проверки. Конечно, трюк в виде названия стрима «Играю на лестнице богов» в прямом эфире был довольно хорошим, однако в этом случае данный стример не сможет обработать приходящую на его стримы аудиторию, из-за чего он, по сути, сейчас стримил впустую. Но что если Цинянь будет стримить на этой же лестнице богов, и при этом играть на очень высоком уровне? Скорее всего, он станет популярным. Повтор матча Чэньмо, где он уничтожил всех игроков на лестнице богов, до сих пор висело в самых просматриваемых видео. Многие хотели, чтобы он запустил стрим, но Чэньмо в конечном итоге так и не сделал этого. Цинянь немедленно начал искать в интернете руководство для начинающего стрима, так как он не знал, что должен был иметь стример для трансляции. Так как у него не было виртуальной капсулы дома, он мог играть только в виртуальном интернет-кафе, а следовательно и стримить. Однако из-за высокой нагрузки на само виртуальное интернет-кафе качество картинки на его стриме может быть не очень хорошим. Цинянь вдруг почувствовал, что нашел цель, и с энтузиазмом начал подготавливаться к предстоящим стримам. В настоящее время все внимание было приковано к крупнейшей проверке в истории. Официально уже было приглашено 7 стримеров, но в итоге на проверку пришло только 4. Что касается этих 3, то их просто-напросто заблокировали и аннулировали контракт. Что касается 4 стримеров, которые пришли, их можно было похвалить за их мужество и похвалу. В первый день проверки киберспортивный клуб МГЕ был более оживленным, чем при проверке Хайми. Посмотреть за процессом сбежались не только различные известные личности, но и многие местные жители столицы. Однако многие обычные люди не были допущены внутрь, ибо место было ограниченным, да и никто не знал, как могли повести себя никому незнакомые люди. Сама проверка была почти такой же, как и у Хайми. Подпись договора, установка новой виртуальной капсулы на камеру, ее детальная проверка персоналом и, наконец, после всего этого стример садился в виртуальную капсулу и играл на своем личном аккаунте. Но так как претендентов на проверку было много, а времени столько не было, каждый стример будет проходить проверку длительностью в один день, в отличие от Хайми, который должен был проверяться целых 3 дня. Длительность каждого проверочного стрима будет равна 6 часам. В принципе, это было вполне логичным шагом, ибо уже в первый час проверки можно было сказать, играл ли человек с читами или нет. Глава 689. Вы очень хорошо потрудились. На первые 3 проверки Чэньмо не пришел. Атмосфера в самом киберспортивном клубе была довольно серьезной, в то время как в чате прямых трансляций сообщения летели с невероятными скоростями. И результаты проверок первых 3 стримеров были неплохими. Они в основном достигли своего уровня игры, и один из них сыграл даже лучше, чем на своих стримах, из-за чего на них перестали давить со всех сторон. Результаты проверок оглашались довольно простым способом. Если было видно, что игрок вдруг начинал играть намного хуже, чем на своих стримах, на него тут же был бы повешен ярлык читера, и тогда настал бы конец его карьеры. В то же время в интернете армия троллей начала быстро набирать обороты, но так как эта троица стримеров с легкостью прошла проверку, докопаться до них уже было нельзя. На четвертый день Тинчхун пришел на проверку, и его результаты были относительно хорошими. Тинчхун успешно победил 6 раз и несколько раз вошел в десятку лучших. Судя по его игре, разница, конечно, существовала, но она была не столь критичной. Однако у профессиональных игроков были некоторые сомнения. Вам не кажется, что их противники какие-то чересчур простые? Проверка последних 4 стримеров заставила присутствующих профессиональных игроков почувствовать себя немного озадаченными. Им стало вообще не до смеха, когда Тинчхун победил. В финале осталось только 2 игроков, и Тинчхун играл очень агрессивно и очень активно искал свою цель. В результате он нашел свою цель, вот только его цель в это время очень медленно лутала чей-то ящик. Очевидно, что их кидает к слабым игрокам, может, они что-то сделали со своими аккаунтами. Мда, я думаю, что их соперники, похоже, вообще не умеют играть. Кто вообще в финале будет лутать ящики, причем настолько долго? Трудно на самом деле решить все вот так по щелчку пальцев. Не забывайте, что они в лучшем случае средние игроки, однако с такими противниками действительно сложно проиграть. В то же время многие зрители насмехались над этой проверкой, и многие из них говорили о том, что с такими противниками и они могли показывать невероятный уровень игры. Но у многих стримеров были свои фанаты, которые вступались за них, и причина таких стычки была очень проста. Стримеры в подавляющем большинстве случаев не были профессиональными игроками и зачастую играли с такими же обычными игроками. Конечно, смурфить было как минимум неэтично, официального запрета на смурфы не было. Если бы такой запрет существовал, как бы собирались группы из популярных стримеров в таких играх, как League of Legends и Overwatch? Не стоило забывать, что каждый стример мог играть намного хуже или лучше другого стримера, что создавало огромную разницу в рейтинге, а если разрыв был слишком велик, игроки просто не могли играть с друг другом. Пока 2 группы зрителей спорили между собой, давление на стримеров, которые осмелились прийти на проверку и показали примерно такой же уровень игры, значительно сокращалось и зачастую просто сходило на нет.